сказал Тисл. «Ну, учитель», — сделал жест Керн. «Кажется, я в него попал. Тисл говорил это очень спокойно. Он сконцентрировал внимание, стараясь представить, что он — это парень. «Да, я в него попал. Берегите силы. Не нужно ничего говорить. Сейчас приедет врач. Мы появились бы здесь раньше, но пришлось объезжать огонь и слушать. Успокойтесь. Вы сделали все, что могли, и дальше мы сами. Но я должен вам объяснить, где он сейчас. Вы восьмером пойдете со мной», — сказал Керн, отворачиваясь. «Разделитесь. Половина с этой стороны дома, а половина с той стороны. Будьте осторожны. Остальные пусть уберут отсюда зевак. Там еще кто-то ранен. Помогите ему. Но его нет за домом. Слишком поздно». Керн и его люди ушли. «Нет, живо. Там», — повторил он уже для себя. «Нет, живо. Там, Керн. Что с ним такое? Он совсем не слушает. Ну, это хорошо, что он в тот вечер не подождал Керна. Ушел в лес. С Керном было бы вдвое больше беспорядка, и люди его погибли бы с остальными». Траутман еще ничего не сказал. Немногие полицейские, оставшиеся неподалеку, не могли смотреть на кровь, но не он. «Нет, только не вы, Траутман. Вас кровь не смущает, вы привыкли». Траутман не ответил, он просто смотрел. Кто-то из полицейских сказал: «Может быть, Керн прав, может быть, вам лучше не говорить». «Эй, Траутман, я ведь это сделал. Я сказал, что сделаю, и сделал». «О чем это он?» — спросил полицейский. «Я не понимаю». Траутман жестом велел ему замолчать. «Я ведь говорил, что перехитрю его. Разве нет?» Голос Тисла звучал по-детски. Ему это не понравилось, но он ничего не мог с собой сделать. «Он был здесь, сбоку крыльца, а я вон там, у того крыльца, и я чувствовал, что он ждет, когда я выйду. Ваша школа хорошо его обучила, отлично обучила, Траутман. Он делал в точности, как учили, поэтому я и смог его перехитрить». Его удивляло, что рана не болит, что ничто не мешает ему говорить. «Да, это потому, что он умирает. Это потому. Я представил себе, что я — это он, понимаете? Я думал о нем постоянно, и теперь точно знаю, где он и что делает. И вот тогда я понял, чего он ждет, что я приду сзади, через двор, где деревья и темно, но уж никак не со стороны улицы, потому что там все освещено огнем пожара, понимаете, Траутман? Ваша школа обучила его партизанским боям в гористой местности, и он инстинктивно повернул к деревьям и кустарнику. Но я после того, что он сделал со мной в холмах, поклялся, что никогда не буду воевать на его условиях, только на моих. Помните, что я вам говорил? Это мой город. Я это сделал. Перехитрил его. Перехитрил. Траутман. Он получил мою пулю в грудь». Траутман по-прежнему молчал. Он очень долго смотрел, потом показал на рану Тисла. «Это... вы об этом, но я же говорил. Ваша школа хорошо его обучила.